посмотрел на меня Ибрагим. О, Аллах, как посмотрел. 11 лет прошло, а все помню. И говорит: ага, Халил, мне не 7 и не 4, а ровно 6 вчера исполнилось. Видишь, ага, Халил, за твое доброе сердце Аллах послал тебе радость. А что было потом? Ибрагим полюбил тебя и забыл родных? Удостойте, эфенди, чужеземца меня вниманием. Не сразу все пришло. 7 месяцев откармливала его Айша. Затем пришлось новую одежду покупать. Красивый, высокий стал. Учителя, как уже сказал, не взял, сам учил. Айша жалела его, продолжала сама убирать. И тут в один из дней, как раз под пятницу, приходит в лавку учевячник и смиренно кланяется. «Да наградит тебя Аллах! Помог ты нам, сына взял, чуть с голоду не умер. Младших больше кормили. Сегодня решил, пора сына повидать, и еще, может, поможешь. 3 мангура очень нужны». Мангур — медная турецкая монета 17 века. Я дал 5 мангуров и говорю: «Во славу Аллаха, вот Ибрагим». Чувячник смотрит, потом обиженно говорит: «Я своего Ибрагима хочу видеть». «А это чей?» «Чей хочешь, ага, наверное, твой». Тут Ибрагим засмеялся: «Ага, отец, это я». Чувячник от удивления слова не мог сказать, поклонился и ушел. Через пятницу опять заявился и сразу 20 слов высыпал. «Я, ага, Халил, за сыном пришел». «Как за сыном? Жена твоя совсем мне его отдала. Меня не спросила. Мы бедные, за такого мальчика купец Селим много даст». «А ты сколько хочешь, — говорю, — а сам чувствую, сердце сжалось». А чувячник взглядом Ибрагима оценивает, боится продешевить. Наконец выдавливает из себя, как сок из граната: «Каждую пятницу по 5 мангуров». Я обрадовался, хотя знал, что все берущие мальчиков в лавку 3 года не платят, лишь кормят, не очень сытно, и раз в год одежду старую дают. Схватил он 5 мангуров, а в следующую пятницу приходит и говорит: «Все соседи-моседи смеются, за такого мальчика меньше 6 мангуров нельзя брать». Еще через пятницу запросил 7. Я дал. Потом 8 дал, 9 дал, 10 тоже дал. В одной из новолуний вдруг приходит и требует учить Ибрагима чувячному делу. 12, 15 мангуров даю, а он и слушать не хочет. «Отдай сына». Я рассердился, и он кричать начал. Народ сбежался. Чувячник руками машет, как дерево ветками, по голове себя колотит. «Аман, аман, сына не отдает, любимого сына». «Аман» или «Альман» тюркская — «пощадите». Тут мне умный купец Мустафа посоветовал: «Отдай, ага, Халил. Растребует, не смеешь удерживать. Кади все равно принудит отцу вернуть». Кади — арабская. Мусульманский верховный судья, разбирающий дела по шариату. Мусульманское религиозное право. «Не срамись». А Ибрагима четки обратно приманят. Четки судьба. «Ну что ж, — говорю, — бери». А Ибрагим повалился в ноги, плачет: «Не отдавай, ага, я никуда не пойду». Народ уговаривать стал: «Иди, Ибрагим. Аллах повелевает отца слушаться». Чувячник, как лягушка, надулся, никогда такого внимания к себе не видел. Важно так сквозь зубы цедит: «Одежду всю отдай». «Какую одежду?» «Как какую? Я 5 пятниц хожу. Каждый раз новую на нем вижу. Заработанную, значит, отдай». Тут я всем рассказал, как платил ему, а он нагло смеется. Раз платил, значит, выгодно было. Соседи сочувственно вздыхали, знали, какая выгода мне от маленького Ибрагима. Ну, какой кади поверит, что купец без выгоды столько мангуров швырял?